Неужели кто-то из совета сделал свой ход? Сравнение со мной натолкнуло на возможную личность организатора нападения. Самостоятельно напасть на единую обитель они не могли, но никто не мешал сделать это чужими руками. На полномасштабную зачистку это не похоже, скорее разведку боем, ведь я не смогу вечно удерживать позицию главы, и как только дам слабину, наниматель нанесет удар. Версия выглядела похожей на правду, но радости это не прибавило. Опиши его внешность. Каждый проклятый в совете обладал довольно яркой внешностью, которую будет нетрудно опознать, конечно, если истинный облик не был изменен. В подобный просчет врага я не особо верил, но не задать этот вопрос было бы верхом глупости. Внешний вид, я могу описать лишь то, что видел, видимо, разведчик и сам допускал, что им могли подсунуть иллюзию. Если отбросить все лишнее, то это было комом слизи, от которого разило так, что я едва, осознав, что уходит от темы, парень оборвал себя на полуслове. Подобных тварей раньше я никогда не видел, возможно, это лишь обманная личина, но с другой стороны, делать ее столь неправдоподобной, в любом случае это Теллура и здесь все возможно. С последними словами пленника я был полностью согласен. Если хочешь скрыть личность, не стоит привлекать к себе лишнее внимание столь неестественным образом. С другой стороны, кто знает, как слияние с тенью могло исказить того или иного вечного. Голос, он был мужским или женским. Большая часть совета состояла из девушек, так что это был важный момент. Мужской, пусть и с легкой ноткой сомнения, но вместе с тем моментально ответил главарь. Пусть я не могу утверждать наверняка, но помимо интонации, манера речи была ближе к мужской. Продолжай, как вы связались с нанимателем. Значит, дублили Альф, более в совете не было мужчин, Фаргота я собственными руками развоплотил, но если честно, то даже его личность я не мог сбрасывать со счетов, ведь если Теллура дала ему второй шанс, слизь вполне могла стать его реальной формой. Изначально это был рядовой, нет, довольно выгодный контракт, заключенный вслепую. Сейчас почти вся наша гильдия занята заказами и разработками более масштабных направлений, вроде поиска ниточек, ведущих к спящим богам, так что нашей группе удалось урвать себе это задание. Пусть в роли заказчика выступает Вечный, у него, видимо, имелись предпосылки от системы на твой поиск, ведь мы получили целую квестовую цепочку. Видимо, сказался мой статус агнца, помноженный на свойство одиночки всеобщую ненависть и найти и уничтожить. Последние не только усиливали мою способность наращивать бонусы во время отчуждения, но и ощутимо подогревали интерес к моим поискам. Впрочем, та же система могла выдать цепочку как на поиск чумы, так и безумного ухореза. Где вы нашли зацепки? Поначалу мы долго исследовали столицу, как итог нам в руки попала зачарованная алой руной взрывающаяся склянка с кровью, с помощью которой провидица указала зону поиска. Та получилась довольно обширной, но при условии, что это были неразведанные земли, мы не стали отказываться, ведь в худшем случае у нас на руках будут карты дальних земель, крупные гильдии обычно охотно покупают. Как именно система указала на долину? Как бы это глупо ни звучало, но я всегда считал эту проблему далекой и попросту не позаботился о развитии подходящей структуры в обители, сокрытие. Провидицам удалось несколько раз отследить твое примерное местоположение. Разброс составлял несколько сотен километров, нам просто повезло получить верное направление. Обнаружив скрытую локацию, мы действовали по протоколу. Координаты подобного места зачастую имеют немалую цену. При условии, что нам не выдали награду первооткрывателя, мы начали целенаправленно прочесывать местность в поисках следов, которые в итоге привели нас к этому месту. То, что по мою душу в итоге отправили далеко не одну группу, мне совсем не нравилось, но если верить пленнику, то остальные вечные находятся на приличном расстоянии. Кроме того, пусть условно они были единым отрядом, никто не стремился поддерживать связь, надеясь лично сорвать куш. Оставив здесь маяк, мы вернулись в столицу и передали через местных посредников весточку заказчику. После оставалось лишь ждать отклика. По условиям договора, нашедшие логово обязаны были получить новые инструкции. Практически сутки заказчик так и не вышел на связь, но нас это скорее радовало. Еще несколько часов, и система сама закрыла бы договор, выплатив полагающуюся награду. К тому моменту мы уже успели перепробовать десятки способов покинуть Теллуру, но ни один не сработал. Замолчав, Вечный с надеждой попытался посмотреть мне в глаза. Вот только мне нечем было его утешить, мир действительно изменился, и отрицать подобное будет не просто глупо, но и смертельно опасно. Заказчик объявился сразу же после Алой Луны, продолжил парень, так и не дождавшись желанного ответа. В столице на тот момент царил хаос, и желание нанимателя встретиться здесь и сейчас казались странными. Тем не менее отклонить их мы не могли, в противном случае нас ждали немалые штрафы за нарушение договора. Место встречи, яма голосов, никого не удивило. Столичные воры частенько сдают эту локацию для важных переговоров Вечным, но, как оказалось, у заказчика имелся дополнительный повод для такого выбора. Навряд ли стража спокойно отреагировала бы на подобного Вечного. Главным подозреваемым в моих глазах был Дубль, мое основной и самый опасный враг. Пусть в нашу последнюю встречу тот выглядел совершенно иначе, да и, откровенно говоря, не рисковал в открытую выступать против, сбрасывать со счетов подобного психа будет довольно глупо. После слияния с тенью он мог преобразиться до неузнаваемости. Кроме того, моя собственная маска двуликого способна преображаться, отчего бы у другого Вечного не оказаться более мощному навыку. Ну а страх в любой момент мог из ограничителя обратиться в сильнейший стимул для решительных действий. Тем не менее я не зацикливался на одном человеке. Гун-Гун, псих, повелевающий городом полным искаженных, этот парень мог оказаться той самой слизью. Неудачный эксперимент с силами Инферно. Отдача после гибели Собнака на божественной арене. Последствия после собственной смерти от серпа сумрачной. Каждый из этих вариантов имел право на жизнь. Друг, тот Вечный, форменный псих. Пока я размышлял о возможной личности заказчика, главарь наемников, видимо, решил испытать удачу и попытаться отделаться малой кровью. Один только его внешний вид, если он реален, говорит о том, что с этим парнем все пошло не так. Ты ведь и сам пережил Алую Луны, так что должен понимать, что каждый после этого изменился в той или иной степени, но здесь особый случай, полный сдвиг по фазе. Он все время бормотал, вновь и вновь повторяя несколько имен, в том числе и твое, Алькор, мой ник, главарь сказал после недолгой паузы, словно боясь меня спровоцировать подобным знанием. Не знаю, что произошло между вами, но мы тут ни при чем. Тем не менее вы сами выбрали его сторону. У нас не было выбора, мы изначально связаны контрактом, нарушив который, получим ощутимые штрафы, и речь вовсе не о золоте. Наемники оказались частью крупного объединения Вечных, идущие по следу. Один из самых крупных анклавов, специализирующихся на выслеживании целей. Одной из их фишек были заключаемые контракты, жестко прописывающие множество «если» и «может быть», причем идущие строго следили за собственной репутацией и, если того требовал наниматель, давали добро на урезание статов исполнителям в случае, если те нарушали конфиденциальность. Можно сказать, это была организация, а не гильдия, со своим устоем и специализировавшаяся на определенных услугах, по сути сдавая в наем рабочую силу. Собственно, корпус лекарей, организация носильщиков, печать демонологов и призывателей, все это уже переросло в подобие фирм. Но даже если забыть о договоре, с подобным существом не стоит связываться. После недолгой паузы, Вечный все же продолжил. Оно способно распространять забвение, болезнь, что едва не уничтожило один из городов на периферии кластера и уже пустившая корни в столице. Тварь, взявшую в плен фантомов, в том числе и их лидера, до сих пор не смогли прикончить, А ведь это скорее всего лишь марионетка в руках слизи. Теперь ты понимаешь, с чем столкнулся. Да, кое-что я понимал. Некто пытается меня запугать силами, которые мне же и принадлежат. С одной стороны, подобные слова выглядели откровенно смешно, вот только с другой в Теллуре как минимум один вечный мог попытаться присвоить себе забвение. Комок слизи, чем не инкубатор для забвения. Пусть личность чумного самозванца оставалась неизвестной, старик упоминал о фанатиках в Синих горах, что поклоняются оскверненному колодцу как святыне. Собственно, тот до сих пор отображался в списке источников забвения, а значит мог породить потенциального всадника или даже скакуна-конкурента. Кроме того, не стоило сбрасывать со счетов и мой рукотворный данж в центре столицы. Кто знает, как подействовала скверна на взятых в плен вечных после Алой Луны. Судя по ауре, главарь лазутчиков ожидал от меня более бурной реакции на его предупреждение. Секундное удивление тут же сменилось еще большим страхом, возможно, во мне уже видели толком несоображающего психа. «Я рассказал тебе все, что знал, большего ты от нас все равно не получишь». Было нетрудно догадаться, к чему пытался подвести главарь чужаков. «Вторгнувшись, вы нанесли немалый урон моим владениям, который придется оплатить в десятикратном размере». В голове вечного пронеслось множество мыслей, которые было нетрудно угадать, ведь почти весь погром наверху скорее всего был делом рук чешуйки. По крайней мере ее пламя лучше всего подходило для подобных масштабов разрухи, тем не менее парень сделал правильные выводы. «Назови сумму, и мы возместим. Мне не нужно золото, платой будет заточение в этом месте». От этих слов аура каждого лазутчика дрогнула, 10 дней будет достаточно. После же я дам вам выбор, но с каждым днем боль от распятий будет увеличиваться. Словно не веря услышанному, закричал один из вечных. Прикрыв глаза, я мысленно потянулся к омуту боли и, отыскав нужные ощущения, влил их в говорившего, заставив того кричать и дергаться на кресте. Это лишь крупица той боли, что испытывает вечный, когда ему отрубают руку, намека оказалось достаточно, чтобы даже стонущий от боли парень прочувствовал ситуацию. У любого поступка есть своя цена, за свой, вам предстоит расплачиваться 10 дней, после чего, возможно, получите свободу. На этот раз никто не бросал громких слов в попытке выторговать более выгодные условия, ведь каждый понимал, что спустя 10 дней у них будет шанс, но, если перегнуть палку здесь и сейчас, разговор может закончиться совсем иначе. Прежде чем уйти, я сумел заполучить фрагмент карты пленников, на которой легко отслеживался их путь от свободных земель к долине, которая была помечена как скрытая территория. Благодаря регулярным охотам девчат, я уже имел некоторые представления о локации. Та скорее всего была закована в кольцо гор, и новые данные это лишь подтверждали. Идущие по следу нашли не прямой путь к долине, а древние развалины с действующим двусторонним стационарным порталом, активировав который попали в аналогичное сооружение уже по эту сторону. С артефактом мне повезло дважды. Прежде всего он оказался в ужасном состоянии и в нынешнем состоянии мог переместить за раз не больше полудюжины целей, после чего уходил на 12-часовой откат. Опытный и достаточно прокачанный артефактор наверняка сможет подлатать, а то и вовсе починить телепорт, но тут всплывал второй момент, вторая половина механизма располагалась уже в пределах долины, причем в одной из множества пещер. Видимо, изначально планировалось, что та самая пещера станет плацдармом для сил вечных скаутов. Обосновавшись там, довольно удобно держать оборону, вот только если заранее знать о незваных гостях, можно выставить стражу и вырезать чужаков еще на подлете. А накрыв эту зону глушилкой, я практически значительно уменьшу шанс мага-портальщика бросить временный маяк для остальных. Как минимум ему придется довольно долго искать чистое место. Покинув могильник, прежде всего направился в покои, в которых восстанавливались девчата. Бездна неподвижно лежала в кровавом ложе, восстанавливая утерянную конечность, в в то время как ящерка молча рассматривала покрытые чешуей лапы. Чеша. Девушка, не заметившая моего появления, вздрогнула, услышав безжизненный голос: «Аня, ты в порядке?» Продолжил уже куда мягче, беря под контроль эту способность маски Двуликова. «Нормально, наверное», — неуверенно ответила та. «Все слишком запутано. Меня словно выпотрошили, разорвали на мелкие кусочки и перемололи в бесформенную массу, которую вернули в это тело. Поначалу я даже не узнала Диану, если честно, мысли до сих пор путаются. Скорее всего, это временный побочный эффект», — тут же ожила бездна, причем даже я не мог понять, кого она хочет больше успокоить, ящерку, себя или же меня. «Наверное, ты права», — тихо отозвалась Фяня, — «просто сейчас тяжело, нет, пусто. Из меня словно вырвали кусок души, оставив зияющую прореху, пустоту». Слова девушки натолкнули на совсем нехорошие мысли, но тут же, проверив искру чешуйки, я не заметил той самой пустоты. Видимо, последствия от случившегося оказались не столь страшными, как ей казалось. На первый взгляд с ящеркой все было в порядке, но я не спешил радоваться счастливому финалу. Каждый вечный в той или иной степени преобразился в миг, когда взошла алая луна, так что не стоило отбрасывать предосторожность. В нынешней ситуации излишний оптимизм может сказаться на длительности жизни. Тем не менее, сейчас мне оставалось лишь присматривать за ящеркой. В рассказ чешуйки, а говорила именно она, имелись некоторые нестыковки с версией лазутчиков, но я счел их несущественными, банально различный взгляд на одинаковые ситуации вполне допустим. Чужаков охранная система приметила еще на подступах к обители, во внешнем периметре пещер, тех самых, что были отрезаны от нас завалом. К слову, горе налетчики довольно долго плутали по лабиринту пещер, пока не догадались о том, что прямого прохода к цели не осталось. В итоге, сделав правильные выводы, они начали искать обходной путь и нашли, о чем, думаю, уже не раз успели пожалеть. За время, пока чужаки искали вход, подготовиться успели не только чеша с бездной, но и само пристанище, а именно пара оставленных стражей. Едва вечные преодолели около половины отвесного спуска пролома, как чешуйка тут же выдала по ним огненно-магический залп, в прямом смысле слова сбив врагов. В обычной ситуации падение с не самой малой высоты должно было бы оглушить и вывести из строя противника. Видимо, сказалась специфика работы, лишь один ненадолго вышел из боя, в то время как три оставшихся бойца тут же попытались дать отпор. Вот только противостоять стражам посреди обители не самая простая задача. А вот ослепшая бездна, попавшая под удар, попросту не смогла толком ответить и, судя по всему, лишь чудом не отправилась на перерождение, отделавшись потерей руки. Отдельного упоминания стоили и действия чешуйки, точнее тот факт, что огневая мощь саламандры ощутимо увеличилась. Усиление союзников, без сомнений, отличная новость. Вот только в Теллуре у любого события, как правило, имеются свои корни. Усиление пламени может оказаться как единственным, так и одним из последствий слияния с сущностью во время Алой Луны. Отлично справились с охраной обители, но расслабляться раньше времени не стоит. На поиски отправилась далеко не одна группа идущих по следу, и тот факт, что изначально они были разбросаны по иным маршрутам, не дает никаких гарантий нашей безопасности. Я не сомневался, что главарь, да и его подчиненные не успели передать весточку другим командам. Точнее, они даже не пытались этого сделать, ведь изначально организация ищущих – это не цельный механизм, где каждая шестеренка выполняет свою функцию и жестко связана с соседками. Организация дробилась на самого разного рода ячейки, которые зачастую конкурировали друг с другом, так что, раздобыв столь ценную информацию, лазутчики попросту решили самостоятельно сорвать куш. Пусть в ближайшее время их навряд ли хватится, после Алой Луны крупные организации и кланы наверняка пребывают в хаосе, то вот по истечению нескольких дней ситуация может кардинально измениться. Пропажа одного из вечных может сойти за совпадение, но вот исчезновение разом всей четверки легко соотнесут с целью их поисков и поставят жирный крест на карте в этой области. Самолично нападать навряд ли будут, но вот слить информацию на сторону могут очень даже легко. В лучшем случае у меня будет все та же неделя, но имеет смысл ускорить приготовление и быть готовым дать отпор вторженцам как можно раньше. Пусть стражи и девчата отлично себя показали, но не стоит делать какие-либо выводы, лишь отбившись от далеко не самой топовой группы разведчиков. В любом случае это не могло длиться вечно, кивнула в ответ на мои слова бездна, нам и без того повезло так долго оставаться в тени. Главный вопрос, как распорядиться имеющимися ресурсами, дай мне минутку. Задумавшись, шаманка закрыла и без того невидящие глаза, видимо сказывалась старая привычка. Мозговой штурм Дианы длился дольше, чем она просила, но я не стал спешить и сбивать девушку с мысли. Оставленные тобою 500 000 золотых уже ушли на аукционе, причем около половины я отдала на магические ядра, особые артефакты, являющиеся самой важной начинкой глушилок. На оставшиеся деньги я купила зачарованные блоки из черного турмалиона. Условно этот материал является универсальным, заточенным под нейтрализацию магических атак, но конкретно у этой партии идет особая вязь рун, с помощью которых башни властителя смогут перенять часть свойств замка, к которому прилегают. В нашем случае это также касается и бонусов от обители. Слушая бездну, сразу проверил хранилище и был удивлен, причем не самым лучшим образом. 500 000 золотых, для большинства вечных это недостижимая сумма на данном этапе, тем не менее ее хватило лишь на 3 магических ядра и партию блоков, которых едва хватит на аналогичное число, даже не башен, а строений высотой едва ли больше 3 метров. Единственное, что утешало, так это радиус покрытия, 10 километров, правда это при условии, что каждая из 3 ядер будет функционировать, но стоит выпасть хотя бы одному и эффект упадет вдвое, а по отдельности они накрывали всего 1 километр. Как итог, тратить эти материалы на укрепление обители попросту бесполезно. Магические ядра не дадут толкового эффекта, а черный турмалион в силу способности рун, потеряет больше половины от заложенного потенциала. Значит, нужно сделать упор на строительство этих самых башен и максимальное их укрепление. Хорошо, назвать план шаманки идеальным точно не выйдет, но в сложившейся ситуации лучшего у нас не было, в таком случае нужно в кратчайшие сроки разведать территорию, в идеале задействовать ресурсы Филис, нашей репутации с ними должно хватить для подобного приобретения, как правило, местные неохотно делились подобного рода информацией, особенно в толком неразведанных землях. Если потребуется, лучше расплатиться золотом, но сэкономить время, вот только. Слепая Мурлок и едва пережившая развоплощение Саламандра, так себе кандидаты на роль разведчиков. На первый взгляд идеальным вариантом было притянуть Сумрачную, вот только жрица нужна мне рядом с Фиником и Ко, дабы присматривать за вновь прибывшими. Пусть они и дали клятвы, наверняка существует способ их обойти, пусть и ценой собственной жизни. Конечно, на первый взгляд жертвовать собой, лишь чтобы забрать жизнь кого-то другого, глупо, но чужая душа как водится потемки. Собственно, самого эльфа с бригадой вырывать из спирали также не стоит, именно там они приносили наибольшую пользу, а заодно проходили акклиматизацию к Теллури в целом и стаи в частности. Как итог, мой выбор пал на местных, а именно Хима и Полоса, куда предпочтительнее выглядел именно Крыс, но как раз он и был занят во все той же спирали. Гнол условно являлся свободной единицей, но вместе с тем не входил в стаю, а значит не был обязан помогать. Думаю, пора сделать первый шаг навстречу собственным обещаниям. Растопырив пятерню, я расположил ее напротив груди и, заставив раскрыться ритуальный диск, потянул искру Иллании. Душа девушки, которая все это время страдала вместо меня, а порой и всей стаи, не будет преувеличением сказать, что в ней заключалась немалая часть моей силы. Легко закрывать собой других и идти на самопожертвование, когда не чувствуешь боли. Да, Ни раз и ни два эта способность подводила, тем не менее у меня всегда была надежда. Искра выходила медленно, с трудом сбрасывая с себя десятки бесплотных нитей, что не хотели ее отпускать, я не хотел ее отпускать. Сейчас было неподходящее время для того, чтобы с головой окунуться в боль. Вот только, будет ли подходящее? Неделя до того, как весь кластер узнает о долине, после недели на неуверенных попыток штурма, после еще одна уже более собранная, спустя месяц полноценный рейд, всегда можно найти оправдание. Да, у меня есть четко оговоренный срок в месяц, но запускать процесс стоит уже сейчас. Сжав лапу, я резко потянул, обрывая часть связывающих нас нитей и покалечив оставшиеся. Мы все еще оставались одним целым, но процесс был запущен и уже необратим, порог фильтра будет понижаться день ото дня, пока Илания помимо моей воли не покинет аватару, слившись с личными покоями, дабы обрести собственное тело. Полос, нужна твоя помощь, случившееся с Иланией заставило Гнолла посмотреть на меня иначе, пусть до Хима ему было далеко, но видимо я был на верном пути и местный с готовностью кивнул в ответ. Нужна подробная карта местности, прежде всего вход в долину, оставалось надеяться, что обнаруженный идущими по следу проход был единственным. После того, как Илания обретет свободу и тело, я буду готов стать частью стаи, не тратя больше времени на слова, местный на зависть вечным шаманом, довольно быстро покинул обитель, ловко повторив мой путь через разлом в потолке. Бездна. На тебе в ближайшее время аукцион. Прежде всего ищи аналоги той добычи, что мы получили из витка и логова, находясь в пределах обители, я мог за считанные секунды сбросить содержимое кармана в хранилище. В идеале учитывать не только цену, но и различия в скорости добычи этих самых ресурсов, 9 из 10, что победит именно спираль, но лучше не действовать вслепую, тем более что у логова имелась своя особенность, и да, проверь информацию по оборотням, в логове есть и подобные твари, пусть сейчас мне пришлось отступить, но если взяться за дело всерьез, то думаю можно вполне сносно охотиться и на подобных тварей. На ящерке посильная помощь, плюс охрана обители, в моих планах было дать девушке возможность прийти в себя, но у той имелись собственные мысли на этот счет. «Артем, я хотела бы отправиться в спираль», – неуверенно заговорила чешуйка. «Просто сидя на месте я не принесу пользы», – словно уловив мои сомнения, она добавила, «кроме того, лишь когда на нас напали, я наконец-то сумела успокоиться, пустоту внутри словно заполнило пламя, и оно до сих пор рвется наружу». Признаться, слова ящерки вызвали у меня смешанные чувства. С одной стороны, я боялся, что, едва разминувшись с развоплощением, девушка замкнется в себе и потеряет способность сражаться, с другой все происходящее лишь усилило мою настороженность. Пламя, оно всегда находится в движении, а стоит ему замереть, как тут же угаснет. Пройдя неправильное слияние, чешуйка могла унаследовать многое от тени и стихии, что буквально пропитывало ее плоть и душу. Хорошо. Сумрачная сможет присмотреть за чешуйкой не хуже бездны, но в виток отправимся вместе, пусть на момент моего ухода убитые монстры так и не начали возрождаться в ранее зачищенных участках пещеры, я не собирался рисковать. Отправляться сию секунду в подземелье не стал, требовалось кое-что сделать, находясь непосредственно в обители, а именно, прокачать скрытность. С этим стоило разобраться уже давно, но я вечно находил для себя причину потратить лик иначе, за что и поплатился визитом вечных. Сейчас в моем распоряжении было 5 ликов, которые я сразу же вложил в соответствующую структуру. Первый ранг накрыл обитель обычным маревом, делая ту менее заметной в пределах десятка метров. Второй увеличил расстояние вдвое и заменил туманный полог на куда более качественный. На третьем ранге структура покрывала уже полсотни метров, плюс появился эффект иллюзий, способных замаскировать или даже отводить пристанище. Четвертый апгрейд лишь усилил уже имеющиеся свойства, А вот пятый даровал, наверное, самый желанный бонус, снижая эффективность от поисковых заклинаний и артефактов. Далее я создал модель для башни-глушилки, чтобы в случае необходимости бездна смогла самостоятельно установить постройку. В идеале этим следовало заняться прямо сейчас, но имея на руках столь скупую карту, я решил собрать чуть больше информации. Собственно, назвать башней получившуюся модель было сложно, скорее уж подобие укрепленного дота. Располагая небольшим количеством ресурсов, приходилось выкручиваться. Впрочем, структура модели допускала дальнейшие апгрейды, главное раздобыть подходящие расходники. Закончив с моделированием, столкнулся с первой проблемой. Несмотря на свойства рун, перенять разом все свойства обители те не могли. В целом вполне ожидаемый результат, тем не менее я до последнего надеялся на лучшее. На данный момент узор попросту не мог выдержать нагрузку эффектов от пристанища, так что приходилось выбирать лишь два из возможных свойств. В моих силах было продублировать практически любую структуру, пусть с некоторыми оговорками, но это правило распространялось даже на алтари и спираль. Правда, в первом случае модель глушилки автоматически менялась на священное место, а во втором на стационарный портал, способный напрямую отправлять на первый виток. После недолгих раздумий, я создал два чертежа. Первый обладал узорами силы и омутом боли. Усиление регенерации, снижение болевого фильтра для союзников и вместе с тем увеличение его же врагам, на мой взгляд, довольно сильная комбинация. Этот дот должен будет занять свое место непосредственно перед тоннелем, ведшим из пещеры с порталом. А вот второй ориентировался на скрытность и барьер. Эту наработку можно будет использовать для создания скрытых строений, которые прежде всего будут выполнять роль глушилок и не бросаться в глаза чужакам. Понятное дело, подобная наработка была актуальной лишь в случае, если не придется ставить барьер перед еще неизвестным входом в долину. «Артем, те вечные, что остались в мертвятнике, что ты планируешь с ними делать?» Этот вопрос не давал покоя бездне с того самого момента, как я рассказал ей о пленниках, раз за разом пытаясь перебороть себя. В итоге она все же не выдержала. После того, как в долине появятся первые вечные, больше не будет смысла их удерживать. Но сейчас их знания слишком опасны. Пленники могли стать ценным ресурсом, обеспечивающим обитель энергией, но я искренне не собирался использовать подобные методы, по крайней мере в отношении простых людей, пусть те и сделали ошибку. Но думаю, кто-то сродни Дублю или Гунгуну вполне достойны, чтобы занять свое место на распятии. В таком случае я могла бы попробовать перетянуть их на нашу сторону. Шаманка старалась, чтобы ее слова звучали убедительно, тем не менее в них угадывались нотки сомнений. Кем бы ни был их наниматель, возможно, его разум не выдержал слияния с тенью, а значит, он может руководствоваться не логикой простого человека, а коренного жителя Теллуры. Обладая силой, есть реальный шанс, что оно захочет наказать проваливших задание вечных, да еще и сливших информацию. Пусть даже эти пункты никак не караются изначальным договором. Стае катастрофически не хватало людей, тем не менее набирать всех подряд было бы крайне опрометчивым решением. Вот только надеяться на массовый приток исключительно лояльных новичков будет глупо, а значит, требовался компромисс. Тем более, что эта четверка представляла вполне полезную разведячейку, польза от подобной структуры будет весьма ощутимой. Оставляю это на тебя, но прежде чем принять какое-либо решение, потребуются реальные рычаги давления, тем или иным способом, но я должен быть уверен в их верности. Думаю, использование жуков-шпионов будет вполне обосновано. Проверив статус ядра и не увидев ничего нового, приток необходимых ресурсов шел слишком медленно, перенесся на первый виток, где и передал в руки сумрачной очнувшуюся чешуйку. Убедившись, что зачистка идет своим чередом, покинул данж и около минуты колебался между отправкой в пещеру по и божественной ареной. Как итог, победил первый вариант, Пик создательницы и бесхозный алтарь на вершине горы наверняка усилит обитель после своего переноса, тем более что есть шанс разобраться с этим за один присест, а вот визит к медведям может закончиться самым неожиданным образом. После сражения с Канис я уже получил свою порцию наград, так что теперь меня скорее всего будет ждать следующее задание и нет никакой гарантии, что-то будет без ограничений на время. Прежде чем воспользоваться маяком, что оставил По, вновь проверил состояние пари, ледяная скорлупа казалась готова вот-вот рассыпаться, но вместе с тем даже мои глаза не могли пробиться сквозь пропитанный стужей барьер. От подобного зрелища внутри меня невольно начали зарождаться страх и сомнения, но видя, что энергия обители исправно уходит на поддержание малышки, я не давал эмоциям выйти из-под контроля. Перенос в пещеру не отняла много времени, оставленная пожирателем метка сработала не хуже стационарного телепорта, сэкономив один из самых ценнейших для меня ресурсов, сейчас каждая минута была на счету. Оказавшись в пещере, прежде чем отправиться на вершину горы, я выпустил десятки искателей. Последний, а вместе с тем и первый раз я исследовал это место довольно давно, обладая довольно скромными способностями в обнаружении и добыче трофеев. Подобная локация просто была обязана скрывать ценные ресурсы, которые мне были так нужны для развития пристанища. Предположение оказалось верным, хватило пары минут, чтобы насекомыши принесли первую добычу. Прежде всего это были кости мар, древние и забытые расы, упоминание о которой я нашел, найдя первые останки в этом месте. Подобный ресурс пусть и не имел внушающего воображения статуса, тем не менее редкий ранг указывал на потенциал и качество материала. Нашлись и остатки колонии кораллов, которые за время моего отсутствия не особо разрослись, тем не менее искатели откопали немало этих созданий. Особой ценности для меня они не представляли, но их способность пожирать темный спектр энергии может много кому приглянуться. В Теллуре хватало оскверненных мест, которые, если не получалось уничтожить, старались хотя бы заглушить. Вырвавшиеся на свободу пожиратели также не отставали от собратьев, вдали от обители и ее скотобойни. Голод вновь начал раздирать меня изнутри. Пусть благодаря поеданию сердец я приобрел некоторое сопротивление этому ощущению, в полной мере привыкнуть к подобному навряд ли получится. Столь желанного тайника с артефактами я так и не обнаружил, видимо главной ценностью пещеры был именно воплощенный грех. Тем не менее пространственный карман наполнился целым ворохом самых разных природных ресурсов, правда в небольшом количестве. Некоторые даже имели неидентифицированный статус. Пара камней по неизвестным мне причинам обзавелась более выраженными эффектами, но требовала особой обработки, за исключением самой бросающейся в глаза находки. Всепожирающий кровавый золотой самородок. На протяжении многих веков этот самородок пропитывали силы, что испускала тварь, имя которой Гулом. Воплощение греха обжорства источало столь сильный голод, что оно сумело исказить металл, наделив его особыми свойствами. Эффекты. 2% к количеству добываемого золота в шахтах, 1% к количеству трофейного золота, 10% теряемого золота в случае смерти. Дополнительно, необходимо разместить в зале артефактов. Половина от теряемого золота пожирается самородком. По мере роста самородка, эффекты будут изменяться. Текущий статус. 0.1. Любопытная и вместе с тем весьма полезная находка. Пусть штраф на потерю золота выглядел куда внушительней бонусов, никто не заставляет носить с собой все имеющиеся деньги, так что перспектива получать все больше и больше драгоценных монет во время охоты, выглядела довольно заманчиво. Прокачиваемый статус лишь подогревал интерес, намекая на то, что со временем самородок может обратиться в нечто более могущественное. Единственное, что меня могло остановить от использования находки, так это банальное отсутствие зала артефактов. Создать нечто подобное не составляло труда, всего-то и требовалось задать нужную команду в управляющее ядро и влить в то необходимые ресурсы, как процесс стройки пойдет своим чередом. Главной загвоздкой в нынешнем положении, конечно же, было банальное отсутствие расходников, но имелся и еще один нюанс – замок. На каждой стадии своего развития имел ограниченное число слотов под залы, так что слепо разбрасываться подобными вещами будет глупо. Да, в мои руки попал один артефакт, заточенный под именно этот зал, но ведь хватало и других вариантов. Храмы, кузни, оружейные, алхимические и рунические лаборатории, да в конце концов тот же зал трофеев, дающий бонусы за каждую подвешенную на стену голову особенно сильного зверя, выглядел куда более многообещающе. Впрочем, сейчас куда заманчивее выглядела золотая жила, которая наверняка была где-то в пещере. Приложив должное количество усилий, я практически уверен, что сумел бы ее отыскать. Вот только в этом не было никакого смысла, так что я даже не стал тратить на подобное занятие и без того ценное время. Обитель слишком далеко от горы, а метка, оставленная пожирателем, имела односторонний характер. В теории можно было бы притянуть бездну и с ее помощью поставить нужный тотем, но если сюда случайно заглянет Вечный, то это будет сродни крестику на карте сокровищ. Отмахнувшись от мыслей об уплывающем из рук золоте и будущей прокачке замка, убрал добытый артефакт в карман и уже со спокойной душой отправился на выход из пещеры. В отличие от первого восхождения, нынешний подъем не отнимал много сил. Время от времени, используя щупальца Агадара, я довольно быстро поднялся на вершину горы, по дороге прикидывая не только как именно перенести пик создательницы и безымянный алтарь в обитель, но и стратегию против щебня.